Одновременно с этим Карл проявлял заботу о единстве мер и веса. Им была принята стабильная весовая единица фунт, ливр, а также мера жидкости и сыпучих тел модий. Модий был равен примерно 52 литрам и распадался на 16 секстариев. Эталон этой меры был выставлен во дворце. Указы императора строго требовали, чтобы население страны употребляло только эти меры, как в торговле, так и в любых частных взаимоотношениях, и благодарные потомки не забыли этой его реформы. Впрочем, далекое потомство прославляло государя не столько за его экономические реформы, сколько за выдающуюся созидательную деятельность в качестве просветителя и зодчего, стремившегося создать новый мир, неведомый его предкам. Демиург. Мы упоминали, что образование императора было более чем скромным. За всю жизнь он так и не научился писать, хотя прилагал к этому немалые старания. Но он читал и говорил по-латыни и понимал на слух греческую речь. С помощью секретарей он вел обширную переписку, сочинял капитулярии и другие документы, хорошо говорил и даже пел. Уже будучи взрослым, он изучал логику, риторику и астрономию. Карл всемерно покровительствовал литературе и наукам, любил книги и мог цитировать наизусть целые пассажи из сочинений святого Августина. Привлекая ко двору выдающихся богословов, грамматиков и поэтов, он мечтал создать вокруг себя новые Афины. Потомки даже окрестят его старания и успехи в этой области каролингским ренессансом. И хотя термин этот в целом представляется несколько претенциозным, в нем, без сомнения, есть какое-то зерно истины. Все началось с итальянских походов. Во время войны с Дезидарием Карл нашел своих первых сеятелей на ниве науки. Это были историк лангобардов Варнефрид, более известный под именем Павла Диакона, и знаток классической литературы Павлин Аквилейский. Вскоре к ним присоединился еще один литератор, Петр из Пизы. Папа Адриан уступил Карлу двух преподавателей церковного пения, организовавших свои школы в Меце и Суассоне. Из мусульманской Испании прибыли готы Агобард и Теодульф, слывшие первым поэтом своего времени. Ученых готов поставляла и Септимания, Готия. А после присоединения Баварии плеяду эрудитов Ахена пополнили проповедники Фрейзингенской церкви Арн и Лейдрат. Но главные центры, экспортировавшие франкам знания, находились на Британских островах. Ирландские монахи подарили Карлу астронома Дунгала и географа Дикуила, о котором мы уже упоминали. Из Англии же прибыл человек, сделавшийся первым помощником императора, причем не только в сфере науки и культуры. Алкуин или Альбин, англосакс, уроженец Нордумбрии и питомец Йоркской епископальной школы, которую он окончил под руководством знаменитого проповедника Эгберта, поразил Карла своей эрудицией уже при первой встрече, имевшей место в 781 году. Монарх сразу пригласил англичанина к сотрудничеству, и тот не замедлил появиться при франкском дворе. Будучи не только всесторонне образованным ученым, но и прекрасным организатором, он содействовал быстрому насаждению по всей стране начальных и средних школ, а в Ахене создал нечто вроде элитарной школы, получившей название «Придворной академии». Именно здесь Алкуин утвердил в преподавании 7 свободных искусств, позднее обосновавшихся в средневековых университетах. Тривиум, в состав которого входили грамматика, риторика, диалектика, и квадриум, в включавшие арифметику, геометрию, астрономию и музыку.